Дома состоятельных одесситов строились из добротного местного ракушечника с многочисленными чуланами, складскими помещениями, с мраморным бассейном для сохранения дождевой воды внутри дворика. В уровень с крышей тянулся вокруг дома балкон. Каждый уважающий себя одессит должен был видеть по утрам море. А там, внизу, вытянулся большой мол. Высилась уже известная своей покладистостью одесская таможня. Протянулись корпуса складских магазинов, лабазов, в которых накопилось немало товаров, всяких воинских и морских запасов. Тянуло сюда как русских купцов, так и иностранцев. Их новый город не пугал. Они являлись в него как в знакомый, удачливый средиземноморский город, место прибыли и надежд. Греки и албанцы, болгары и валахи, армяне и арабы, евреи и поляки, венгры и французы, итальянцы и корсиканцы наполняли его улицы. Соотечественников в узде держали императорская власть, комендант крепости, а для иноземцев учинили свой особый магистрат. Отдельный магистрат, да при капиталах, был силой серьезной. Все, что нужно для города, мог приобрести, своим интересам подчинить, убедить, ссылаясь на европейский опыт. Кого надо, можно и подкупить. Русские и другие отечественные купцы, разные обыватели, поначалу не могли успеть за юркими, спрытными иностранцами, только руками разводили и приговаривали: «Я не знаю, как он меня обошел». Жест этот перешел к хитрюгам иноземным, которые теперь часто обращались к военным управителям, русским коллегам, наивно поднимали брови вверх, разводили руки в стороны и, кивая головой, сокрушенно говорили: «А я знаю». Знать-то они, хитрюги, знали. Но зачем показывать свое знание? Ведь лучше выглядеть бестолковым и непонимающим, неумелым и не очень разумным. Вот уже когда накопятся большие деньги, тогда можно и свое истинное лицо показать, знания особые. А теперь надо быть благоразумным и учтивым с местными властями. Ну да на что? На что сетовать? Это лицо всех торгашей мира. У небольшого домика дым коромыслом. Шумливые греки вынесли из погреба стулья, поставили между ног кружки с вином и, что-то выкрикивая, выбрасывали друг перед другом руки. «Мору!» — греки играют, отгадывая, кто сколько пальцев покажет. Веселый народ. Чуть дальше пахло кровяной колбасой. Там была немецкая колбасная. В конце улицы шумели у трактира своего земляка быстрые французы, а напротив, на желтой вывеске величиной со змею, протянулись бледноватые макароны. «Зайдем?» — как бывалый житель пригласил их Мавин. «Тут макаронная. Итальянцы пьют вино, песни поют, слушают скрипку». Отец Матвей покряхтел, но согласился. «Все постичь надобно». В полутьме подвальчика на пустых бочках горело и оплывало несколько свечей. Посетителей было двое. Не снявший широкополую шляпу человек и седой старик, простой рубашке с повязанным на шее платком.